Книга шестая. Глава первая. Башня на перевале. Сэм с трудом поднялся на ноги и никак не мог понять, куда его занесло. Потом вдруг вспомнил и чуть не заплакал с горя. Ну да, это он здесь, в беспросветной тьме у подбашенной скалы, у закрытых бронзовых ворот Оркской крепости. Наверное, он о них сгоряча расшибся, а уж сколько пролежал, это не ему знать. Тогда-то он прямо горел, подавай врагов да побольше, а теперь озяб и съежился. Он подобрался к створам и приложил к ним ухо. Издали послышался вроде бы оркский галдеж, потом он смолк, и все утихло. Голова уж очень болела, и мелькали вспышки перед глазами. Но он встряхнулся. Надо было подумать, дальше-то что же? Думай, не думай, а ворота заперты, не проберешься. Когда-нибудь, конечно, откроют, да ждать-то некогда, каждый час на счету. А что ему делать, это он понимал. Ну как? Выручать хозяина, коли получится. А нет, погибать самому. Погибать так погибать, дело нехитрое, мрачно сказал он сам себе, вложил терн в ножны и отошел от бронзовых ворот. Медленно, ощупью брел он назад по темному проходу. Эльфийский фиал засветить поопасался, и по пути все-таки раздумывал, соображал, что случилось с тех пор, как они пошли от развилка. Времени-то сколько прошло? А кто его знает сколько? Если нынче не сегодня, значит завтра. Дням все равно счет потерян. В такой темноте, что один день, что другой, тут и себя потеряешь не найдешь. Может, хоть они нас вспоминают, — сказал он. А сами-то как? И где? Там, что ли? Он махнул рукой, куда пришлось, а пришлось на юг. Он ведь к югу вышел из логова Шелоп. На юг, а не на запад. А на западе близился к полудню 14-й мартовский день по хоббитскому счислению, и Арагорн вел черную армаду от Пеларгира. Мерри ехал с мустангримцами по каменноломной долине. В Минастирите бушевали пожары, и Пин испугался безумного взора Денетера. Но за страхами и заботами они друзей не забывали и все время думали о Фродо и Сэме. Думать думали, а помочь никак не могли. Никто теперь не смог бы помочь Сэммиуму, сыну Хембриджа. Он был один-одинешенек. Он вернулся к каменной двери перегородки. Поискал и не нашел ни засова, ни запора. Опять протиснулся в лаз между дверью и сводом и ловко упал на руки. Потом прокрался к выходу из логова Шелоп, где обрывки ее рассеченной паутины мотались на холодном ветру. Очень даже холодным показался он Сэму после вонючей духоты, но зато и бодрящим. Он осторожно вылез наружу. Было по-страшному тихо и темновато. Ну, вроде как в пасмурные сумерки. Дымные тяжелые тучи, снизу окрашенные мутным багрянцем, клубились над Мордором и уползали на запад. Сэм взглянул на Оркскую башню, и вдруг ее узкие окна зажглись точно красные зрачки. «Сигнал, что ли, какой?» — подумал он, и страх перед орками, подавленный было гневом и отчаянием, овладел им снова. Путь-то у него был, как видно, один. Надо искать главный вход в эту треклятую башню, только вот колени подгибались, и дрожь не отпускала. Он отвел глаза от башни, от каменных рогов ущелины, и, волоча непослушные ноги, медленно-медленно, вслушиваясь в каждый шорох, вглядываясь в тени под скалами, пошел обратным путем мимо того места, где лежал Фродо, и до сих пор воняло гноем шелоп, потом наверх до самого гребня, где он надел кольцо и пропускал мимо орков Шаграта. Умные ноги дальше идти отказывались, и он решил все-таки посидеть и подумать. Ну да, вот сейчас он перейдет за этот гребень, шагнет и очутится в Мордоре, а оттуда пути назад нету. Сам не зная зачем, он вытянул кольцо и надел его. И сразу же на него обрушилась непомерная тяжесть. И злобное око Мордора загорелось совсем вблизи, во сто крат ярче прежнего. Оно пронизывало темень, которой само же окуталось и которая теперь мешала властелину избавиться от тревог и сомнений. Как и в тот раз, обострился слух и помутилось зрение, выпуская из виду здешнее, земное. Побледнели, словно потонули в тумане утесы, зато донеслись клокочущие стенания шелоп, и совсем уж четко, резко, чуть что не рядом, послышались яростные крики и лязг оружия. Он вскочил на ноги, прижался ухом к скале и порадовался, что невидим, вот-вот нагрянут орки. Так ему во всяком случае показалось. А потом он понял, что зря показалось. Просто уж очень громкими были их крики из башни. Верхний рог, который торчал прямо над ним, за левой кромкой ущелины. Сэм встряхнулся и снова прикинул, что делать дальше. Как-то оно худо. Похоже, орки совсем озверели. Наплевали на все приказы и теперь мучают Фродо, а может, уже и на куски его изрубили. Он снова прислушался. Вдруг забрезжила какая-то надежда. Это уж точно в башне дерутся. Орки передрались. Шаграт и Горбок чего-то не поделили. Надежда была крошечная, но ему и этого хватило. А мало ли, а вдруг? Что там все остальное? Сильнее всего была любовь к Фродо, и он забыл о себе и воскликнул: «Господин Фродо, сударь, иду, иду!» И побежал за гребень невозвратной тропой. Она свернула налево, потом круто вниз. Сэм вошел в Мордор. Он снял кольцо, нутром почуяв опасность, но снял всего лишь за тем, чтобы лучше было видно. «Оглядеться-то надо как следует», — пробормотал он, — «не все же в тумане блуждать». Увидел он суровую, истерзанную и скудную страну. Он стоял на вершине высочайшего гребня Изгарных гор над крутым откосом и темной котловиной. По ту сторону котловины тянулся хребет пониже. Острые скалы торчали, как черные зубья в огневеющем небе. Это был Моргвей, внутренняя горная ограда. Далеко за нею, за озером тьмы, усеянной огоньками, светилось багровое зарево, и столбами вставал дым. Внизу темно-красный, он сливался поверху в черную тучу, и тяжкий свод нависал над зачумленным краем. Сэм глядел на Ародруин, на огненную гору. Высилась ее остроконечная пепельная вершина, близ подножия полыхали горнила и расселены по склонам извергали бурные потоки магмы. Одни струились, плеща огнем, по протокам к Барад-дуру, другие, виясь, достигали каменистой равнины, и там застывали подобиями сплющенных драконов, выползших из-под земли. Багровое озарение кузни Мордора было невидимо с запада, из-за Эфель-Дуата, а Сэму оно слепило глаза, и голые скалы Моргвея были словно окровавлены. Сэм взглянул налево и ужаснулся, увидев башню на Киритунголе во всем ее сокрытом могуществе. Рог над гребнем Изгарных был всего лишь ее верхним отростком, а с востока в ней было три яруса. И ее бастионы, внизу огромные, кверху все уже и уже, обращены были на север и юго-восток. Кладка была на диво искусная. Нижний ярус и дворик футов за 200 под ногами Сэма был обнесен зубчатой стеной с воротами на широкую дорогу, парапет которой тянулся по самому краю пропасти. Потом дорога сворачивала на юг и крутыми излучинами уходила во тьму, к торному пути с Маргульского перевала. Между зубьями Маргвея, равниной Горгорода, путь этот приводил в Барад-дур. Узенькая тропа, где стоял Сэм, ступенчатыми сходами спускалась на дорогу под стеной близ башенных ворот.